На одном из пальцев раскалился перстень лучника. Разъяренный демон разорвал ментальную тюрьму, в которой бы заточен. Рана в голове вновь резко помутилась. Я услышал тысячи голосов и почувствовал, как с каждой секундой мой рассудок вновь начинал затуманиваться. Жорик вытащил кинжал и приложил его к моей голове. Внезапно все пропало, а демон, вновь закрытый в ментальной тюрьме, жалобно запищал в ответ. «Это что было, Жора?» – удивленно спросил я у своего телохранителя. «Да я сам не понимаю», – растерянно ответил Жора. «Это все беспощадный, он сам начал рваться к тебе. Значит, твой кинжал спас меня?» – спросил я его. «Не кинжал, ключ», – услышал я со стороны ближайшей беседки. «Зиона, а как ты здесь оказалась?» – удивленно взглянул я на нее. «А защита? Я ж говорила, что зелья творят чудеса», – засмеялась бабка. «Не переживай, такое сложное зелье не под силу ни одному некроманту или зельевару этого мира. Защита поместья отличная. Я кое-как пролезла. Ты ведь не просто так здесь?» – спросил я бабку. «Нам надо поговорить. И Жорик тоже должен присутствовать». «Да я бы не стал мешать», – смутился мой телохранитель. «Это и тебя касается», – обратилась она к нему. Затем повернулась ко мне, и в ее глазах я впервые увидел беспокойство. «А сначала, Иван, необходимо развоплотить один предмет, который тебе очень дорог». Глава 21. Зиона вышла из беседки, задумчиво посмотрела в сторону постриженного газона. «Здесь», — ответила она, — «нас накрыл прозрачный купол невидимости. Так нам никто не помешает», — объяснила бабка. Раскладной стол и несколько стульев она вытащила из пространственного кармана. Когда мы сели, старушка внимательно посмотрела на меня. Ее глаза блестели от энергии. Даже, по-моему, часть морщин исчезли. «Знаешь, что это за предмет?» — спросила она. «Что мне дорого и связано со мной, это не могло быть ничем иным, кроме как». Я взглянул на перстень, он до сих пор жег руку, хотя никаких ожогов видно не было. Пары секунд мне хватило, чтобы осознать одну простую вещь: Дорн меня использовал с самого начала. Откуда он знал о каждом моем передвижении? Почему я иногда чувствовал, будто что-то сдерживает мою внутреннюю силу? Он нашел мое уязвимое место, тягу к родному миру. Конечно, я поверил его словам, ведь казалось, что перстень и правда помогал мне. Это не кольцо помогало мне. Я сам развивался, адаптировался в новом теле, изумленно посмотрел я в сияющие глаза Зионы. Он лишь сдерживал мое развитие. «Молодец», — причмокнула Зиона. «Сам догадался. Тогда процесс разъединения будет проходить гораздо проще. На меня недавно напали. Я проклят», — добавил я на всякий случай. «Вижу», — кивнула Зиона. «Протяни руку». Я положил руку на стол, и бабка полила перстень каким-то бирюзовым зельем. Тот сразу же потускнел. «Но ты справляешься с демоном», — продолжила Зиона, посыпав на артефакт какую-то серую пыль. «А Жора тебе помог, точнее его ключ. Но об этом потом поговорим. Сейчас сосредоточься на перстне, чтобы я более четко увидела связь». Я посмотрел на артефакт орлиным взором, переключая его тут же на магическое зрение. Связь и я увидел. Чужеродная энергия темными корнями выходила из него и уже глубоко вросла в мое тело. «Будет неприятно, но терпимо», — бабка протянула мне небольшую деревяшку. «Зажми ее зубами, чтобы язык случайно не откусил». Я закусил ее и почувствовал во рту вкус каких-то алхимических реагентов. Бабка принялась призрачными ножницами откусывать черные корни вокруг перстня. Щелк, резкая боль волной прошла через все тело. Я еще сильнее сжал деревяшку. Щелк, еще одна волна боли, уже сильнее. Когда Зиона разрезала предпоследний корешок, я громко зарычал. О, этот пик боли мне очень хорошо знаком. Я его испытывал лишь однажды, когда меня пытал еще в родном мире лекарь из вражеского лагеря. Конечно, я в последний момент вырвался, и ему не понравилось, когда я использовал технику темного гроба. Несколько резких ударов по центрам боли заставили его страдать раз в 10 больше. Правда, недолго. Бабка отрезала последний корешок и резким движением сорвала перстень с моей руки, кидая его в какой-то мутный раствор. Я почувствовал внутри щемящую пустоту, будто у меня вырезали какой-то внутренний орган. Но ощущение тут же потонуло в той силе, которая начала заполнять пустующее до этого момента пространство. Я вздохнул и почувствовал, как по жилам растекается энергия. «Теперь ты понял, что кольцо тебе было не нужно», — довольно улыбнулась Зиона. «И кстати, с этих пор демон внутри тебя даже не пикнет, он тоже чувствует твою силу». Я кивнул. «Что насчет ключа?» — спросил я у бабки. «Я расскажу не только о нем, но и о проводнике», — ответила бабка. «Время пришло, Проводник, удивленно взглянул я на Зиону. «Помнишь, что я говорила про главное место силы?» — спросила бабка, и когда я кивнул, продолжила. «Так вот, Александр Заречный и есть тот, кто может привести к нему. Проводник, тут мне вдруг все стало понятно. Он же выбран божеством не случайно?» — спросил я. «Почему он не выбрал кого-то другого? Некоторых богов понять сложно», — загадочно улыбнулась Зиона. «Здесь, насколько я поняла, был выбран кандидат из твоего окружения. Тот, который уже многое преодолел и достиг. И что дальше? Ты же заметил повышенную регенерацию у своего друга, а все потому, что у него теперь прямая связь с главным источником силы. Этот источник делится с проводником частицей своей энергии. Чтобы Саня привел нас к источнику, и мы защитили его», — добавил я. «Да, именно», — кивнула Зиона. «Главному источнику грозит опасность. Пробуждаются боги, которые не прочь высушить его. А это, сам понимаешь, кранты этому миру. Баланс будет нарушен. Произойдет энергетический скачок, и остальные источники силы взорвутся. От этого мира попросту ничего не останется. А ключ?» — спросил Зиону Жорик и покосился на свой извилистый кинжал. «Проводник должен привести к главному источнику, а затем открыть к нему доступ должен хранитель ключей. И кто он?» — удивился Жора. «Ты», — ответила она ему. «Да это бред. Ах-ха-ха!» — прыснул со смеху товарищ. «С чего это я им должен стать?» «Ты уже им стал», — улыбнулась бабка. «Так я ничего и не делал особо», — возразил ошарашенный Жорик. «А кто все это время сдерживал силу темного артефакта?» Удивленно вскинула брови Зиона. «И критерий тот же. Ты на стороне Ивана. Он поможет окончательно активировать ключ. Так мне передал беспощадного мой отец, а ему дед», — пробормотал Жора. «Игры богов гораздо более замысловатые, чем многие думают», — засмеялась бабка. «Уверена, что твоему деду подбросил беспощадного тот самый бродяга, чтобы он выжил и передал его твоему отцу, а он уже тебе. Беспощадный изначально был ключом, причем замаскированным настолько, что даже я об этом не знала. Даже я об этом не знала», — эхом повторились у меня в голове слова бабки. «Даже. Она что, тоже богиня?» Я взглянул на Зиону, а та блестящими глазами взглянула на меня и подмигнула. «Святой Махаон, что это значит? Это правда то, что я подумал? Как ты себя чувствуешь, Иван?» — спросила меня бабка. «Очень хочу есть», — признался я. «И спать, не мудрено», — засмеялась она. «Твоему организму нужно перестроиться, а прежде накопить питательных веществ и хорошенько отдохнуть. Подождите». Жорик все еще не мог поверить в то, что услышал. «Получается, что предмет, ставший нашей семейной реликвией, оказался ключом от сердца источников силы, который божество спрятало в темный артефакт. Ты верно все понял, Григорий», — улыбнулась бабка. «Тебе повезло, что Лютер не признал в беспощадном тот самый ключ, который он с таким усердием сейчас ищет. Иначе даже боюсь подумать, что бы произошло». Затем бабка повернула голову, и я тоже посмотрел в ту же сторону, за серый колыхающийся купол невидимости. Возле беседки стояла Софья с Надей и Мариной и задумчиво смотрели туда, где сидела Зиона. «О, вас уже обыскались», — ответила зельеварщица. «Или богиня, или еще кто-то, пока неведомый мне, и мне пора», — задержалась я очень сильно. «Просто куча дел. Ментальная связь с вами есть», — ответил я. «Если что, Леса единит. Да и ты уже можешь напрямую со мной связываться», — вновь она мне подмигнула. «Что за знаки? Что она хотела мне сказать? Вообще ничего не понимаю. Может, у нее глаз дергается?» — предположила Лея. «Нервный тик. А что, у меня как-то такое было?» Я засмеялся. «Нет, тут что-то другое». Собрав стол со стульями, Зиона выпила что-то из золотистого пузырька и просто исчезла. Купол невидимости лопнул. Нас тут же увидели девушки. Они наперебой начали расспрашивать, где я был. Я же как мог объяснял, что они меня просто не заметили. Правду же говорил. В итоге от меня отстали, и мы вместе пошли в сторону поместья. «Девчата, я ненадолго отвлеку Ивана. Есть срочный разговор», — ответила Марина. «По делам клана. Нас отпустили, и Марина повела меня в ближайшую беседку. Как только мы сели за стол, Марина тревожно взглянула на меня. Только что узнала, что роду Беловых угрожает клан Некрасовых», — тяжко вздохнула девушка. «Они хотят затащить их в свой клан, а те упираются». «Почему?» — спросил я. «Что почему?» — удивленно переспросила Марина. «Почему упираются? Наоборот же, клан возьмет их под защиту». Я откровенно не понимал, в чем проблема Беловых. «Там все сложнее», — как ответил мне глава клана Борис Петрович. «Они завтра с утра уже прибудут в поместье, «Причем тайно», — ответила Марина. «Я же согласился их принять», — ответил я. «Это и все, что ты хотела мне сказать?» «Конечно нет», — улыбнулась пухлыми губками Марина, протянула руку и шлепнула на стол какую-то круглую металлическую штуковину. По периметру беседки опустились будто плотные шторы, которые закрыли нас от мира. «Вот основная причина», — Марина буквально накинулась на меня. «Через несколько секунд мы освободились от одежды, и я почувствовал приятную тяжесть внизу живота. Марина устроилась сверху, и я сразу вошел в нее, вызвав протяжный стон. Она медленно и плавно начала двигать бедрами. «Теперь ты понял», — наклонившись, шепнула она мне на ухо и слегка укусила замочку. «Я догадался, будем так говорить». Вскоре мы поменяли позу. Скамья оказалась достаточно широкой, чтобы девушка удобно разместилась на ней. Она выгибалась всем телом, помогая мне. После получасового страстного танца мы бурно и одновременно финишировали. «Почаще бы так», — мурлыкнула Марина. «Побудь еще внутри меня». Мы замерли на пару минут, а затем быстро оделись, и Марина деактивировала артефакт, забирая его со стола. Ша-ша-шу-ух, шторы опали, исчезая, будто их не было вовсе. «Специально для такого случая приобрела», — довольно улыбнулась Марина. «Удобная штука», — ответил я и приглашающе выставил локоть. Мы под ручку вернулись в фамильный дом, где уже накрывали стол. Ужин был роскошным. Я заметил и омаров, и традиционного жареного поросенка с пряностями, и 5 разных салатов. Из напитков – квас, морс, шампанское, виски со льдом и даже специальная настойка от Кати. В то, что сестра увлекается производством спиртных напитков, ни за что бы не поверил, но факт. Да это я просто решила попробовать. У управляющей винного заводика выпытала семейный рецепт, улыбнулась Катя. «У нас появился винный заводик», — удивился я. «Ах да, я же не успела тебе сказать», — воскликнула сестра. «Столько событий сразу, даже некогда поговорить нормально. По прибыли хоть неплохие показатели, отличные», — кивнула Катя. «Через год окупим затраты и выйдем в плюс, да и вино отличное». «Мммм», — принцесса распробовала настойку. «А это вкусно, вишневое». «Правда, слишком резкий привкус спирта. Это пробная партия», — смутилась Катя. «Видимо, немного переборщила с основным ингредиентом. В следующий раз будет лучше». «Да нет, очень хорошо». Надя прилипла к этой настойке, и через час посиделок ее немного развезло. «Столько я еще не ел в своей жизни. Казалось, я способен поглотить все блюда, что стояли на столе, будто вместо желудка бездонная яма. После сытной трапезы я кое-как добрался до душа, а после упал на кровати и моментально уснул. Проснувшись утром, я понял, что мое утро никогда еще не было таким бодрым. Только открыл глаза, упал на пол и отжался 200 раз. Затем вышел на пробежку. Со мной напросились Софья и Надя. Жорик, постоянный мой сопровождающий, отстал, не выдержав быстрого темпа. А девушки пробежали всего 30 метров, озадаченно посмотрев в мою сторону. Я тут же вернулся. «Ты что вчера съел?» – изумленно ответила Надя. «Просто меньше налегал на спиртное», — засмеялся я. «Ага, значит, это камень в мой огород», — злобно улыбнулась Надя. «Ну держись, а догонишь?» Я вновь отбежал на 100 метров, а затем вернулся. «Я так не играю», — воскликнула принцесса и вновь обратилась ко мне. «Пока не признаешься, что за зелье ты выпил, не отстану». «Да ничего я не пил», — улыбнулся я. «Просто бодрость». «Ну да, теперь понятно», — хитро прищурилась Софья. «Бодрость так бодрость». Мы вернулись к завтраку, и как раз подъехали Беловы. 5 машин, в одной находился глава рода. Моложавый старик со своей супругой вышли из третьего автомобиля, и я встретил их. Белов Сергей Петрович, представился довольно добродушный мужик с седой челкой. «А это моя супруга, Елизавета Львовна», он показал на вполне симпатичную даму средних лет. Из украшений на ней были только бриллиантовые серьги и пара колец на правой руке. «Граф Астафьев Иван Сергеевич», — представился я, — «пройдемте к столу, его уже накрыли». «Да ну что вы», — немного смутился граф, — «не стоило так напрягаться, в основном это деловой визит, одно другому не мешает», — ответил я. Мы прошли за стол, я познакомил Беловых со своими помощницами и принцессой. Граф аж побледнел от неожиданности. Надя предложила обращаться к ней по имени. Они, мол, сейчас не в дворце, и она тоже здесь гостья. Чуть позже мы переместились с графом в мой кабинет. «Если вы не против», — Белов достал курительную трубку. «Да пожалуйста, как вам будет удобно», — ответил я и разлил по стаканам виски, добавляя по 3 кубика льда. Один из стаканов протянул графу. Белов закурил трубку, выпуская клуб сизого дыма в потолок, затем слегка поклонился, принимая от меня стакан виски. «Я готов войти в ваш клан, Иван Сергеевич», – начал Белов. «Но полноценно у меня не получится это сделать. Мы на грани войны с кланом Некрасовых. И, сами понимаете, что силы тут не очень равные. Почему вы не можете войти в тот же клан Некрасовых?» – спросил я у графа. «Согласиться на их условия? Нет уж, этого не будет никогда», – нервно засмеялся Белов и отхлебнул из стакана. «Князь Некрасов является главой одного из самых влиятельных кланов Ставропольского края, но он хочет подмять нас под себя. Это рабство чистейшей воды, кабальные условия». «Вот как», – задумчиво ответил я. «Значит, вы хотите вступить в наш клан, но чтобы мы договорились с Некрасовыми и остудили их пыл. Правильно ли я вас понял, Сергей Петрович? Я не имею права диктовать вам условия, Иван Сергеевич», – ответил граф Белов, выпуская клуб дыма. «Это всего лишь просьба о помощи. Клан Некрасовых в последнюю неделю начал очень сильно душить наш бизнес. Мы не можем ему ничего противопоставить в военном плане, но достаточно сильны в экономическом, чтобы при вступлении значительно усилить ваш клан и расширить зону влияния». «Хорошо», — ответил я графу. «Он еще не в курсе, что я уже принял решение, изучил клан Некрасовых и, что самое важное, понял, что они не дотягивают до мощи моего клана. Я готов заступиться за вас. Уже сегодня соберем магов и отправимся в гости к князю на серьезный разговор. Я очень рад, что вы верно все поняли», — окончательно расслабился граф Белов. «Хороший он и грамотный мужик. Я таких людей насквозь вижу. И говорит правду, что и укрепило решение помочь ему. Я нуждался в таких людях. Уже к обеду мы собрали небольшую армию. 300 человек. И это только половина наших сил. Остальные остались в Сочи защищать бизнес и поместья. С нами напросились Софья и, конечно же, Надя, а также старый добрый Лука, которого я уже 100 лет не видел. Один из артефакторов сделал для него личный, привязанный к нему артефакт. Его Лука и хотел использовать, если произойдет стычка. Пришлось раскошелиться на 20 больших многоместных транспортных средств. Когда мы въехали в Ставропольский край, и граф Белов предупредил, что за эти пустырем как раз и начинается вотчина князя Некрасова, мы остановились. Я вышел из транспортного средства, называемого микроавтобус, и прошел вперед 10 метров. «Иван, чего остановились-то?» Подошел ко мне Алексей. «Ждем», — я присел на корточки и взял в руки горсть чернозема. Размял в руке. «Хорошая земля, плодородная. И чего ждем?» — удивился Алексей. «А вот этого», — я встал, наблюдая очень много машин на горизонте. «Нас встречала армия князя Некрасова, и мне почему-то кажется, что прием будет не совсем радушным». Глава 22. Больше сотни автомобилей остановилось неподалеку от нас. Из них начали выходить маги. «Охренеть», — выдохнула Софья. «Да этот князь совсем оборзел», — ответила Надя, нахмурившись. «Все еще ждем?» — спросил Алексей. Он явно был на нервах, сжимал автомат так, что костяшки на пальцах побелели. «Надо поговорить сначала, а помахать кулаками всегда успеем», — ответил я. «Думаю, что князь согласится», — предположил Белов. «Но предупреждаю вас, граф, он достаточно вспыльчивый и надменный тип. Меня это не пугает», — улыбнулся я, чувствуя привычное волнение перед боем. «У меня был заготовлен сюрприз, который заставит его задуматься». Пал Палыч у моих ног переминался с лапы на лапу. Он тоже нервничал, а судя по огонькам, пробегающим по его шерстке, готов был защитить хозяина в случае угрозы. Из толпы противников вперед вышла процессия из 20 магов, а перед ними шагал бородатый головорез с лысым, поблескивающим в лучах солнца черепом. В руках он держал большой светящийся молот. Не дойдя до нас 20 метров, процессия остановилась. «Граф Астафьев, вы проникли на чужую территорию, и судя по сопровождающим вас силам, это похоже на вторжение», — рявкнул лысый бородач, поставив молот перед собой на землю. «Я взял своих людей как гарантию, что на меня не нападут», — крикнул я в ответ. «И это не вторжение. Тогда что вам нужно?» «Я хотел бы поговорить с князем Некрасовым», — ответил я. Ветер колыхал полы платья Софи, стоящей рядом. Лука позвякивал своим артефактом, похожим на цепь с крупными звеньями. «Я передам ему», — крикнул лысый в ответ. Переговорщики повернулись и зашагали в сторону собравшейся армии Некрасова, исчезая в нестройных рядах магов. Наконец-то засуетились маги-бытовики, начав возводить большой узорчатый шатер. А вот и сам Некрасов собственной персоной в окружении 10 мрачных охранников. Сам же он злобно улыбался, подходя все ближе. «Иван Астафьев, приветствую!» Криво усмехнулся он, враждебно глядя в мою сторону и презрительно посмотрел в сторону моего сопровождающего. «Граф Белов, такого я от тебя точно не ожидал!» «Сергей Петрович, пока ни слова!» Тихо ответил я графу. «Князь провоцирует конфликт!» «Добрый день, князь! Я бы хотел поговорить!» Крикнул я. Некрасов махнул в сторону возведенного в метрах 50 от нас шатра. «Ну пошли, поговорим. Только ты один», затем он показал в сторону Пал Палыча. «И кота своего оставь». Пал Палыч зарычал в ответ. Я присел на корточки перед ним, потрепал его по холке и всмотрелся в поблескивающие красным глаза. «Все будет хорошо», обратился я к нему. «Твоему хозяину ничего не угрожает. Если что пойдет не так, дам тебе знать». Лавовый кот моргнул в знак согласия. Представляю, каких усилий это ему стоило. Затем я встал и окинул оценивающим взглядом Некрасова. Как мне сказал Белов, от него можно было ожидать что угодно. Ну посмотрим. В данном случае, если есть возможность договориться, надо договориться. Со мной Надя, Софья, верные соратники, мои бойцы. Если можно избежать лишних жертв, то почему нет? Не успел я тронуться с места, как со стороны князя меня появилось пятеро магов. Я заметил на руке одного 8 меток, у остальных по 7, элитники. Один из них провел передо мной каким-то светящимся посохом. «Есть пространственный карман», — крикнул он князю. «Ай-яй-яй», — граф Астафьев злобно улыбнулся Некрасов. «Ты хотел меня обдурить? Во-первых, князь, советую сменить тон, не надо быть столь грубым. Это тебе не к лицу», — я добавил в свой голос металлических ноток. Обычно это действовало. Сработало и сейчас, и мой оппонент явно напрягся. «Во-вторых, дурить, как ты выражаешься, у меня даже и в мыслях не было. Ни тебе, ни мне эта война не нужна. Надеюсь, ты это понимаешь. Раз уж мы перешли так резко на такое общение, выкати соблюдать какой-либо этикет перед местным князьком я не собирался». «Ну хорошо, сделаем вид, что я тебе поверил, идем», — проворчал Некрасов, подозрительно глядя на меня, и зарычал на своих магов. «И поставьте уже защиту, мать вашу». «Уже поставили, ваше сиятельство», отошли от шатра два мага-бытовика. Я заметил какие-то светящиеся колья и белесый прозрачный щит, который растянулся вокруг нас. Похожий на мыльный пузырь, он накрывал не только шатер, но и дотягивался до того места, где я и стоял. «Блокиратор очень неплохой», оценил Лука, «но с сильной магией он не справляется». «Тем лучше», ответил я. «Скоро вернусь». «Вань, может, я с тобой?» Надя тревожно посмотрела на меня. «Нельзя», покачал я головой и улыбнулся. «Не переживай, успеешь еще повоевать». Некрасов направился к шатру и скрылся в нем. Когда я дошел до шатра, меня обыскали. Сняли с пояса нож с костяной рукоятью и пригласили внутрь шатра. Попав внутрь, я заметил небольшой стол и два стула. На одном сидел Некрасов в золотистом одеянии. Седые усы, надменный взгляд из-под густых бровей. Явно не настроен на благоприятный исход беседы, сразу видно. Но кто сказал, что ему не придется это сделать? «Ну, присаживайся, граф», небрежно бросил он мне. «Что ты там хотел сказать? Только давай сразу к делу». Я устроился напротив князя, посмотрел на него таким же взглядом. «Ну что ж, к делу так к делу. Оставь Беловых в покое», ответил я. «Они уже со мной». Князь скривился, но удержался от резких слов. «Я не ослышался. Ты пришел на мою землю и начинаешь диктовать свои условия?» Внешне спокойно спросил князь. «Пустырь, не твоя земля», подметил я. «Пусть так, но что ты хочешь увести у меня из-под носа богатый род, который я уже почти принял в свою большую семью?» «Семья», усмехнулся я. «Я слышал другое. Ты силой заставляешь их войти в твой клан. Это называется поглощение сильным слабого». «Поаккуратней со словами, граф», вспыхнул князь. «Я и так выбираю слова, поверь», резко ответил я. «Ты думаешь, я силой заставил Беловых подчиняться мне? Не приходит тебе в голову, что они сами попросили у меня помощи?» «Потише, граф», вспыхнул князь. «Я тебе не шелупонь подзаборная. Я общаюсь так же, как и ты со мной, и говорю как есть». «Правду», ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд и одаривая его не менее тяжелым. «Мы тут правим», процедил Некрасов. «Это наш край, но не забывай, что есть человек еще выше тебя. Император», подметил я. «Император в Москве, а ты здесь, передо мной», усмехнулся Некрасов. «Давай-ка подпишем документ, что ты отстаешь от рода Беловых», недолго думая предложил я. «А если нет, что тогда?» Оскалился Некрасов. «Я начну действовать», — улыбнулся я, — «и тебе это не понравится». Некрасов прыснул со смеху и несколько секунд смеялся. Затем он выдохнул и насмешливо посмотрел на меня. «Ты мне угрожаешь?» «Мне? Это похоже на какой-то сон». «Ну правда, граф, который пару раз пообщался с императором, пытается прогнуть князя». Я вздохнул. «Ну что ж, он не оставил мне выбора». «Небольшая демонстрация», — улыбнулся я. «Ты о чем, паренек?» — хохотнул Некрасов. «Предлагаю выйти из шатра. Это надо видеть». Я поднялся и покинул место переговоров. Слегка озадаченный Некрасов последовал за мной, махнув нескольким магам. Они накинули на него несколько куполов защиты. «Ну и что дальше?» — недоуменно покосился на меня Некрасов. «Сейчас», — многообещающе кивнул я этому засранцу, с трудом, но взломал барьеры магического блокиратора и выплеснул внутреннюю энергию в магическое плетение. Дополнительно задал точку. В 50 метрах от нас пустырь позволял лицезреть червя во всех красе. Плетение моментально напиталось маной. Впереди что-то треснуло, эхом разносясь вокруг. Затем по земле поползли трещины. Агр-на-агр. Вырвался огромный червь. Я заметил, как армия князя бросилась в рассыпную. Ряды моих бойцов тоже немного смешались, но они были предупреждены не удивляться и не бояться. Познакомьтесь. Великий Вармус, князь. «Князь, Вармус», — ответил я. Шипастый огромный червь поднял голову и вновь загрохотал, открывая зубастые пасти. Пустырь накрыла его зловонным дыханием. Маги, которые охраняли князя, закашлялись, задрожали, забыли про куполы, которые защищали Некрасова, и те растворились. Да и сам Некрасов был в ужасе, судя по его выпученным глазам. Губы его побелели. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. «Это что за...» Только и смог он выдавить. «Вот такой у меня питомец», — ответил я, — «вечно голодный. Убери его, Иван», — посмотрел на меня князь взглядом, в котором прослеживался страх. «Я понял». Отвел я от печати ману, и червь исчез в проломе. Огромная дыра в земле постепенно затянулась, а трещины исчезли. «Ну, что скажете?» Довольно улыбнулся я. «Я готов подписать бумаги», — кивнул он, пытаясь прийти в себя от увиденного. «Отпускаю Беловых и клянусь, что никаких претензий больше не будет. Можно сказать, что я забыл про них». В глазах Некрасова я наконец-то увидел легкий страх и уважение. Не удивлюсь, что князь чуть позже предложит союзничество. Он понял, что со мной лучше дружить. Тут же нашелся нотариус, который составил и заверил наше соглашение, причем в трех экземплярах. Затем мы поставили подписи. Я пригласил и Белова, который тоже подписался. «Всего хорошего», кивнул я, и мы с Беловым оставили растерянного и испуганного князя приходить в себя в шатре. «Граф, это было просто потрясающе», — выпалил Белов. «У меня просто нет слов. Что это было? Червь. Потом, все потом», — улыбнулся я, «а слова оставьте на торжественный ужин, Сергей Петрович», — ответил я. «Там же будут и остальные лидеры клана». «Конечно», — закивал Белов, «там и подпишем документы о вступлении в ваш клан». Я одобрительно кивнул. Когда я подходил к своим, заметил панику в толпе магов, которые уходили с потенциального поля боя последними, как раз те элитники во главе с лысым бородачом. Они пытались уйти, все еще находясь под впечатлением от увиденного, но двигались слишком медленно, будто преодолевая невидимую силу. Бородач в свою очередь яростно ревел, размахивая своим светящимся молотом. Как бы своих не зашиб, я понял, что происходит, когда увидел довольную физиономию Луки и нескольких магов, смеющихся рядом с ним, а также заливающихся смехом Софью и Надю. «Артефакт работает прекрасно», — одобрительно причмокнул Лука, сжимая одно из звеньев небольшой цепи, которую держал в руке. «Ваня, червь, это же был огромный червь», — воскликнула принцесса. «А как, откуда ты его взял?» «Долгая история», — подмигнул я Наде. «Чуть позже расскажу, я ж от тебя не отстану, ты же знаешь», — хитро улыбнулась принцесса. «И я тоже», — ответила Софья. По взгляду девушки я понял, насколько она восхищена увиденным. Я передал Белову один экземпляр договора, подписанного недавно, второй отдал Софье, а затем вместе с новыми союзниками мы отправились обратно в мое поместье. По пути Надя все-таки вынудила меня рассказать о происхождении этого червя. Софья ехала с нами в одной машине и тоже навострила уши. А когда девушкам стало понятно, что это мощная иллюзия, они рассмеялись в голос. «Даже я думала, что ты вызвал какого-то монстра», — ответила чуть позже Софья. «Просто потрясающе. Добрались мы в поместье к обеду. Я уже к этому времени обзвонил всех лидеров клана, лично пригласив их в поместье вечером. Плотно пообедав, мы занялись обустройством территории. В этот раз праздник удался на славу. Мы заранее подписали документы о вступлении в наш клан Беловых, что немедленно и отпраздновали. А под занавес веселья решили устроить фейерверк. Несколько сильных магов-бытовиков собрались в кружок, сплетя витиеватое заклинание, и в небе вспыхнули огненные, ледяные, ядовито-зеленые и фиолетовые узоры потрясающей красоты. А я показал всем еще одно шоу, в котором главным действующим лицом был червячок Вормус, и не было ни одного зрителя, кто остался бы равнодушным. Чуть позже, когда уже стемнело, позвонил Лис. «Ваня, мы готовы», голос его был взбудораженным. «Скоро из сумеречной выскочит Черепов, а я следом за ним. На территории твоего поместья есть одна из нор, возле дома». «Не угадал», ответил я. «У вас не получится попасть на территорию. Защита усилена». «Во как?» растерялся Лис. «Тогда где нам лучше появиться?» «Через пару минут отвечу. Жди». Я спросил у Софи, и она дала координаты безопасной зоны в километре от нас недалеко от дороги, ведущей к поместью. Я передал данные Лису и сказал, что их встретит. Чуть позже я встретил гостей на ступенях фамильного дома. Черепов и Лис выскочили из транспорта. «Иван, привет», — обратился ко мне Черепов, держа в руках свой кожаный чемоданчик. «Надо быстро провести ритуал. Зелье вот-вот потеряет силу».